минуты, часы, дни. Мы ждем погоду в каких-то крохотных аэропортах. Забытые Богом и правительством места, как сказал бы журналист во времена наших дедов. Мы садимся обедать в неожиданно возникающих под крылом поселках. В Амдерме, в гостинице, к нам приходит круглолицый парняга, и мы до утра толкуем о последнем лове рыбы. О том, что на писа лучше ставить пасти, а не капканы. Что только комики от природы предпочитают верную пряжку собак. Только под утро мы узнаем, что парень всего-навсего метеоролог. «Скоро будет весна», — говорит нам на прощание этот облачный Калиостро. Неравнодушны мы, вятские, к березе, а здесь она ниже кочек. Но все равно, понимаешь, с листьями. Крохотные такие листочки, зеленые. Древняя Азия смотрит на нас глазами упряжных оленей. Бронированный в меха застенчивый ненец приехал в факторию. Еще перегон. Синеглазая из сентиментального фарфора вылепленная девулька аккуратно жует оленину за соседним столиком. «Ах, не шутите вы, столичные насмешники! Это вам не парк культуры. Мои глаза – просто орган зрения, не больше. Да, учительница. Да, первый год. А у меня здесь и мама. Отчего я не мама или не первоклассник?» А в сторонке ревниво притопывает носком унта полярный отелло. «Такой мороз, а человек в фуражке с крабом. Не дерзайся, гидрограф, мы всего-навсего пассажиры». Мы идем к своему самолету в очарованном синими миражами пространстве. Земля, лента побережья. Самолет глотает эту ленту, как цирковой фокусник. Где-то здесь погиб Прончищев. Где-то здесь тосковал лейтенант Лосиниус. Где-то здесь ребята нашли месторождение в полсотни пятом. Эх, Колька Вакин, ходячая гипотеза мироздания. Наш однокашник Колька. Видит ли он наш самолет? Жаль, нет остановки. Север, север. В крестах колымских нас встречает делегация собак. Ездовые псы имеют благородное доверие к человеку. Подходит к тебе эдакая мохнатая с ласковыми глазами чучело, сует между коленей прохладный нос, жарко подышит в ладонь и по-английски, не попрощавшись, бежит дальше. «Прощай навсегда, мохнатый братишка!» Вынырнувший откуда-то из Гренландии облачный фронт откидывает нас к югу. Наш обходный маневр не удается. Двое суток мы считаем мачты радиостанции в таежном поселке и помогаем одному хмурому мужичку делать челнок из тополевого ствола. Он кормит нас мороженой рыбой и чаем. Твердит, что челнок мы ему испортили. В конце концов, планете надоедает казаться большой. Наш многострадальный ил ныряет вниз между острыми вершинами сопок бухты Провидения. Что такое фьорд? После того, как отзвучит последний выстрел и последний военный взрыв, в мире еще останутся шовинисты. Это люди с морских побережий. Правда, это будет чисто географический шовинизм, который приобретается вместе с ордером на квартиру в прибрежном поселке. Оказывается, бухта Провидения считается самым удобным местом в мире для стоянки кораблей. Самая удобная в мире бухта. Правда, если не считать фактор льда, добавляет капитан Никитенко. Портовые аборигены Рио-де-Жанейро, Золотого Рога, Петропавловск-Камчатского и десятка других самых удобных бухт наверняка облегченно вздохнули при последних его словах. Мы стоим на палубе крохотного пароходика. Этот мышонок среди кораблей – наш ближайший по времени транспорт. Никитенко наш капитан.